«Ваше Величество, пусть скажут посланнику, чтобы он не смел являться ко мне. Пусть арестует Листока и поступит с ним, как он того заслуживает, если он виноват. Но я... Но меня, Ваше Величество, оставьте в покое. Оставьте меня жить, как я жила и раньше. Более сего я ничего не желаю». В волнении, страхе и возмущении цесаревна расплакалась и упала на колени перед Анной Леопольдовной, прижимаясь глазами к ее рукам. Правительница нагнулась к ней и старалась поднять цесаревну с пола. Сквозь слезы она говорила: «Боже, Боже, какие мы обе несчастные, что мы не можем жить, как две сестры, в мире и счастье, любить друг друга, как сестры!» Цесаревна встала с колен, Анна Леопольдовна обняла ее и сказала: «Возьмите платок, Ваше Высочество, осушите слезы. Какие прекрасные у вас глаза! Сколько красоты и молодости в вас! Посмотрите на меня! Куда пропала моя молодость и моя красота? Пожалейте меня!» Цесаревна у зеркала поправляла свой туалет. Она видела в зеркальном стекле позади себя некрасивую, неизящную Анну Леопольдовну с заплаканными глазами. Чувство жалости боролось с ней с невольным чувством презрения. Она дождалась, когда правительница привела себя в порядок, и вышла за ней продолжать прерванную игру. В 11 часов вечера, как только правительница ретировалась во внутренние покои, цесаревна уехала домой. Остаток ночи она провела без сна. Ей вдруг все стало ясно. Заговор, созданный вокруг нее, раскрыт. Она, невольно сама того не желая, выдала Листока. Если добрая герцогиня Брауншвейгская ограничилась слезами, Антон Ульрих и граф Остерман этого так не оставят. Настала пора или немедленно действовать, или уехать куда-нибудь очень далеко, может быть, даже поступить в монастырь, бросив всех на произвол судьбы. На другой день она узнала, что гвардейским полкам назначен поход в Финляндию и что в полках идет брожение. Цесаревна пригласила к себе к 11 часам вечера генерала Ивана Шувалова, Листока, Разумовского, Воронцова и адъютанта Преображенского полка Грюнштейна. Перед тем, как выйти к собравшимся, она долго и горячо молилась в своей спальне перед отцовскими иконами. С торжественным лицом и строго поджатыми губами она прошла в салон, где ее дожидались приглашенные. Все встали из-за стола, за которым они сидели, разглядывая какие-то карты. Цесаревна приветствовала их кивком головы. «Я пригласила вас, камрады, — сказала она, — на малейший консилиум. Вам ведомо, что творится ныне в Петербурге. Война со Швецией затягивается. Гвардию посылают на сию войну. Меня, вас, обвиняют в сношениях со шведами. Государственная измена, Ваше Высочество, — чуть слышно сказал Листок. Что ты сказал, Листок? Ты сказал нечто ужасное, о чем ни я, ни вы никогда не помышляли. Ваше Высочество, воззрите на сии картины жизни вашей, мною в ожидании прибытия вашего начертанные. Воззрите милостивым оком. Вы узрите весь наш ответ на консилиуме. Иного не придумаем. Цесаревна взяла от Листока карты. На одной была изображена сама цесаревна в монастыре. Она стояла подле алтаря с распущенными волосами, и священник большими ножницами обрезал ей косы. В верхнем углу картины был нарисован Листок со связанными руками на эшафоте. Палач занес над ним топор. Ужасно! Содрогаясь, сказала цесаревна. На другой карте с искусством была сделана сцена коронации цесаревны. В короне и порфире цесаревна поднималась к алтарю, Кругом были народные толпы, люди с обнаженными головами, видимо, кричали и махали шапками. Цесаревна тяжело вздохнула. «Все сие надлежит тонким умом рассудить», — медленно и негромко сказала она. «Как ужасно и трепетно с обеих сторон сие! Понеже и там гауптвахта немала, в чем я опасна». «Не были бы римские гистории обновлены, милостивые государыня, подлинно сие дело имеет немалой отважности, которой не сыскать ни в ком, кроме крови Петра Великого», — сказал Воронцов. Цесаревна кивнула головой и посмотрела на Разумовского. Тот сказал: «А що, ваше высочество, сия вещь не требует закоснения, но благополучнейшего действия намерением». Разумовский тяжко вздохнул. «Никто своей доли не шукая, бо ежели продолжится до самого злополучного времени», — он ткнул на картинку, изображающую постриг цесаревны, — «то чувствует дух мой великое смятение не токмо в России, но и во многих государствах, по той претензии, отчего сыновья российские могут прийти в крайнее разорение и потеряние отечества своего». «Подлинно так», — тихо сказала цесаревна, и слезы полились из ее прекрасных глаз. «Я не столько себя сожалею, как вас, бедных советников моих и всех подданных. Мама моя, ты нам повели, а мы все сробим, як нам укузывать будешь». Разумовский поднес платок к глазам, листок разрыдался. «Ваше высочество», — сквозь рыдание говорил он, — «не могу я. Кнут! Я все скажу, скажу под кнутом». «Нужны деньги», — тихо сказал Воронцов. «Их нет». «Погоди, Михаил Илларионович, я отдам все мои драгоценности. Заложи их завтра утром, чтобы было чем наградить достойных». Цесаревна поясным поклоном поклонилась гостям. «Всех вас полезные мне советы принимаю радостно и не уничтожаю. Когда Бог соизволит на сие, я по всех тех с радостью последую». Она еще раз поклонилась и с поднятой головой вышла из кабинета. Консилиум был кончен. Это уже был самый настоящий заговор. И цесаревна поняла это и почувствовала. Ее час настал. Глава 19. Весь день 24 ноября цесаревна провела в молитве и хлопотах. Утром еще до света она ездила в собор Петра и Павла, и там, прижавшись горячим лбом к холодным мраморным плитам саркофага Петра Великого, молилась и просила своего отца, чтобы он помог ей слабость преодолеть рассуждением, и дал ей то удивительное мужество, какое показал он под Полтавой. Из собора она проехала в малый дворец отца на Петербургском острове, и перед большой и старой иконой Спасителя, бывшей с Петром Великим во всех его походах, усердно молилась о том же. В маленьком покое деревянного дома было свежо и сыро, свечи, не мигая, горели перед темным ликом Христа. Цесаревна стояла на коленях, истово по-православному, по-крестьянски, крепко прижимая троеперстие к белому лбу, творя крестное знамение, она сгибалась в долгом земном поклоне. Камердинер Василий Иванович Чулков стоял поодаль и следил за ней. Тихо шмыгали служители и сторожа, заканчивая утреннюю уборку дворца. Когда цесаревна возвращалась в Смольный дом, зимний день только наступал. Был сильный мороз, много нападало снега, и сани с шепчущим шорохом раздвигали белые пласты в быстром беге. От конских ног летели комья и били по кожаным обшитым коврам отводам. Прохожих было мало, изо рта у них шел пар, и все они торопились, шли, кутаясь в воротники шуб, в платки и шарфы. Над Петербургом нависла томительная зимняя тишина. К серому небу белыми клубами поднимался дым из труб. У зимнего дворца, закутанные в тулупы, топтались возле будок часовые. Нева, усмиренная морозом, текла тихо и казалась расплавленным оловом. Низкий пар тумана слался над ней, и в голубой прозрачности его призрачными казались на островах дома и деревья, покрытые инеем. Цесаревна провела день в опочивальне, то стоя на коленях перед иконами, то сидя в кресле и слушая доклады Риты. Та весь день шаталась по казармам и по городу, прислушиваясь к людским толкам. Худая, с растрепавшимися волосами, в нахлобученной на лоб меховой шапке, с лихорадочно блестящими глазами, где отразилось и ее сердечное горе, и ожидание чего-то, во что ее не посвящали, но о чем она догадывалась, в старой шубе, тонкая, шатающаяся, как трость, она вваливалась в спальню цесаревны и останавливалась у плотно притворенных дверей. Она тяжело дышала, щеки ее горели от мороза, обмороженные уши пылали малиновым огнем, губы не повиновались ей. — Ну, сказывай, где же ты была? — спрашивала цесаревна. Она сидела в кресле в скромном, но дорогом заграничном темно-сером платье. Фижмы богатыми складками легли по краям кресла и закрыли его ручки. Из широкой юбки стройным пальмовым стволом выдвигалась талия цесаревны. Очень красива была она в своей тревоге и возбуждении. В Преображенском полку с трудом невнятно выговорила замерзшими губами Рита. Ну, там солдат Кудаев, посадский Егупов и Азовского пехотного полка капитан Калачев говорили о вашем высочестве. И Кудаев сказал: «Все мы можем ведать, и сердце повествует, что государыня цесаревна, в согласии его императорского величества, любезнейшей матери, ее императорскому высочеству, великой княгине Анне всея Руси и с любезнейшим герцогом Брауншвейг Люненбургским и со всем генералитетом». Так и сказал, в согласии? Так точно. Сие ладно, сказала цесаревна и подумала. Значит, там еще ничего не подозревают. А Калачев ему сказал: где тебе ведать, эдакому молокососу? Пропала наша Россия. Чего ради государыни цесаревна нас всех не развяжет? Все о сем гребтят. Не знаю, как видеть государыню цесаревну, я б обо всем ее высочеству донес.